автонадстройка порядка 5 секунд. Сооружение каждого блока облицовки площадью 20 квадратных метров равнозначно полировке зеркала телескопа на горе Паламар. Чтобы уяснить величие труда египтян, достаточно вспомнить, что таких блоков было 27 тысяч. Им удавалось тысячи лет назад производить в промышленной серии то, что современная промышленность выпускает только под маркой ручной выделки. Современные землемеры со всеми своими теодолитами, хронометрами и астрономическими таблицами допускают при определении многоугольников ошибку в 0,3%, что соответствует 10 минутам в угловой мере. Ничем нельзя объяснить, как египтянам удавалось достигнуть лучших результатов. Ведь пирамида Хефрена имеет ту же ориентацию, что и Великая пирамида, то есть 5 минут 31 секунду. И следует спросить себя, как удалось сориентировать обе с такой точностью, практически недостижимой случайно. Древние египтяне имели снаряжение, необходимое для того, чтобы построить сооружение с основанием в 53 тысячи квадратных метров при ориентации 0 градусов 0 минут 0 секунд. Разница между результатами археологического и технологического анализов указывает нам на два разнородных мира, которые развивались в противоположных направлениях. Один медленно учился, а другой быстро забывал. То, что возникло предположительно в начале египетской цивилизации, не могло быть порождением внезапного всплеска гениальности без предшествующих веков традиции. А их не было, ведь технологии нильских племен позволяли лишь обточить кремниевый наконечник стрелы. Следовательно, надо думать о другой, более развитой, чем наша цивилизация, возможно, происходящей от цивилизации атлантов или даже с другой планеты.